«Вы, я думаю, привыкли к этим великолепным картинам», — сказал я ему. «Да-с. И к свисту пули можно привыкнуть. То есть привыкнуть скрывать невольное биение сердца. Я слышал, напротив, что для иных старых воинов эта музыка даже приятна». «Разумеется, если хотите, оно и приятно». Только все же потому, что сердце бьется сильнее. «Посмотрите», — прибавил он, указывая на восток, — «что за край?» И точно такую панораму вряд ли где еще удастся мне видеть. Под нами лежала Койшаурская долина, пересекаемая Арагвой и другой речкой, как двумя серебряными нитями. Голубоватый туман скользил по ней, убегая в соседние теснины от теплых лучей утра. На правой и налево гребни гор, один выше другого, пересекались, тянулись, покрытые снегами, кустарником. Вдали те же горы, но хоть бы две скалы, похожие одна на другую. И все эти снега горели румяным блеском, так весело, так ярко, что, кажется, тут бы и остаться жить навеки. Солнце чуть показалось из-за темно-синей горы, которую только привычный глаз мог бы различить от грозовой тучи, но над солнцем была кровавая полоса, на которую мой товарищ обратил особенное внимание. «Я говорил вам, — воскликнул он, — что нынче будет погода. Надо торопиться, а то, пожалуй, она застанет нас на Крестовой. Трогайтесь! — закричал он ямщикам. Подложили цепи под колеса вместо тормозов, чтобы они не раскатывались, взяли лошадей под узцы и начали спускаться. Направо был утес, налево пропасть такая, что целая деревушка осетин, живущих на дне ее, казалась гнездом ласточки. Я содрогнулся, подумав, что часто здесь, в глухую ночь, по этой дороге, где две повозки не могут разъехаться, какой-нибудь курьер раз 10 в год проезжает, не вылезая из своего тряского экипажа. Один из наших извозчиков был русский, ярославский мужик, другой — осетин. Осетин вел коренную под узцы со всеми возможными предосторожностями, отпрягши заранее уносных, а наш беспечный русак даже не слез с облучка. Когда я ему заметил, что он мог бы побеспокоиться в пользу хотя моего чемодана, за которым я вовсе не желал лазить в эту бездну, он отвечал мне: «И, барин, Бог даст, не хуже их доедем, ведь нам не впервые». И он был прав. Мы точно могли бы не доехать, однако же все-таки доехали. И если б все люди побольше рассуждали, то убедились бы, что жизнь не стоит того, чтобы об ней так много заботиться.